27 августа. В 11:00 пришел азиат, ушел в 19:25. 28 августа. 10:43. Медведь пришел через черный ход. В 11:02 вышел через парадный вход с куклой под руку. До 20:40 водил ее по магазинам, дважды в кафе «Дера» и «Гранд-кафе Империаль», и один раз в ресторан «Данцигер», «Ратцкеллер». Карта маршрута прилагается. В 15:15 оставил куклу в парикмахерской на Бродбен-Кенгассе и посетил спортивно-оружейный магазин на Брайте-Гассе. Купил штуцер 12-го калибра с оптическим прицелом, гладкоствольное ружье, патроны к ним, рюкзак и прочую амуницию. Подробнее выяснить не удалось, так как объект проявлял признаки настороженности, часто оглядывался. Платил везде наличными. В 16:20 вернулся за куклой и взял такси. Дальнейший маршрут неизвестен по причине транспортного затора, из-за которого такси было потеряно из виду. В 21:18 медведь и кукла подъехали к дому пианиста. Зашли в квартиру, а через 3 минуты медведь вернулся, сел в ожидавшее его такси и отбыл в направлении Оливы. Левша проследил его в Оливе до Вальдштрассе. Однако, по всей видимости, медведь, выйдя из автомобиля, заметил хвост и сумел уйти от наблюдения. Личность медведя выясняется. Приметы. Рост чуть более 2 метров, чрезвычайно мощного телосложения, волосы темные, короткие, вьющиеся, глаза карие, лоб низкий, тип лица итальянский. От левой брови до линии волос вертикальный белый шрам, как от сабельного удара. Осанка прямая, двигается легко, по-немецки говорит с тяжелым английским акцентом. Одевается дорого, носит бриллиантовый перстень в виде треугольника на правой руке. Важное. Первое. Медведь и кукла разговаривали между собой по-русски. Второе. За весь день, по приблизительной оценке, медведь потратил около 57 тысяч гульденов. 29 августа. С 10:05 пианист водил куклу по городу. Карта следования прилагается. В 12:32 оба посетили табачный магазин на углу Мильхкан-Ненг-Гассе, что на острове Шпайхер. Пианист купил коробку трубочной смеси и дамские сигареты «Стелла». С 13:17 до 14:30 объекты сидели в ресторане Лаутенбахера на Йопенгассе-3. С 14:42 до 15:53 находились в церкви Святой Марии. В контакты ни с кем не вступали. В 16:23 на рыночной площади сели в трамвай номер 3 и доехали до конечной остановки на Ганзаплац. Там взяли извозчика и доехали по променаду до полицейского управления, свернули на Райдван и сошли у театра, а затем пешком по Хайлиге-Гассе вернулись домой к 17:44. Важное. С момента посещения ресторана до самого дома за ними следил мужчина. Лет 30, рост средний, телосложение крепкое, глаза серые, волосы русые, выгоревшие. На лице и руках сильный южный загар. Нижняя часть лица белая, очевидно, след недавно сбритой бороды и усов. Далее домино. Слежка велась непрофессионально, однако нашими подопечными он замечен не был. Некоторое время домино стоял возле дома, дождался, пока в окнах загорелся свет, и ушел. Длинный провел его до отеля «Данцигер-Хоф» и выяснил у портье, что это оберштурмфюрер СС Эрнст Шефер, недавно возвратившийся из экспедиции по Тибету. Газеты с фотографиями и статьями прилагаются. Взят под наблюдение. Эрнст Шефер. Годы жизни 1910-1992. Знаменитый немецкий путешественник, зоолог и охотник. С 1928 года учился в Геттингене. В Тибете побывал трижды – в 1931, 1934, 1935 и 1938-1939 годах. С 1933-го из карьерных соображений состоял в СС в отделе Аненербе. После войны был судим, но оправдан. 30 августа. С 19.00 Домино сидел в ресторане на Фрауенгассе, наблюдая за входом в дом пианиста. Выглядел очень напряженным. Когда пианист возвратился с прогулки с собакой в 20.45, Домино быстро расплатился, перебежал через улицу и вошел вслед за ним. В 21.24 Домино вышел из дома и направился в гостиницу. Шел не оглядываясь, был заметно возбужден, разговаривал сам с собой. Слов разобрать не удалось. Через полчаса он спешно выехал на аэродром. В 00 часов вылетел с почтовым рейсом на Берлин. Я врезалась в него с размаху, как в дерево. До потемнения в глазах, до помрачения рассудка, до зубовного скрежета. В единый миг очистилась от скверны, будто черный стержень мой выдернули клещами. Едва увидела его и поняла, кто он, и что никогда не искуплю страдания, причиненного ему моим явлением, и захотела умереть. Но он вернул меня к жизни. Такое вот Евангелие от веры. Два желания скифскими конями разрывали меня — влюбить его в себя и уберечь его от любви. И я выбрала второе, хотя мука моя была нестерпимой. Я старательно изображала пустышку. Бог знает, чего мне это стоило. Кокетку, кокотку, куклу, которую я знала, он ни за что не сможет полюбить. Я играла, как никогда в жизни, и обманула бы любого, но не его. Он видел меня насквозь, такую, какой не знала себя даже я сама, и посмеивался исподволь глазами над моими ухищрениями. Он все решил за нас обоих, и я была бессильна что-либо изменить. Одно лишь утешает меня все эти годы. Когда поняла, что моя игра проиграна, отдала ему все, что могла. Но как же этого было мало, как ничтожно мало! Господи, отчего он не взял мою жизнь? В тот день проспала до полудня, а потом еще долго, терзая зубами мокрую подушку, чтобы не зареветь в голос, слушала стук сердца в ушах. В детстве ужасно боялась этого стука. Он заставлял думать о смерти, а теперь совсем наоборот. Успокаивал, утешал, утолял. Плакала от обиды за то, что могла быть собой впервые за последние 20 лет. До встречи с Марти никогда не теряла контроля над собой, ни от чего. Не впадала в забытье, когда в 11 лет свалилась в адское пекло испанки. Слышала, как старенький профессор в халате, накинутом на шубу, говорил Свите: «Какая исключительно красивая девочка! Жаль, что не выживет». Не кричала во время родов, не позволила себе не то чтобы забиться в истерике, когда умер Мишенька, но даже зарыдать на людях. Мне бы и хотелось забыться или кричать, но вечно какая-то проклятая сила заставляла наблюдать за собой со стороны. Я так привыкла к этому соглядатайству в себе, что даже просыпалась всегда в том же положении, в котором засыпала. Теперь же плакала просто от того, что могла. Мысли плавали в голове, как неясные закорючки в глазу, такие медленные, что, кажется, вот-вот поймаешь, а они порск, и отпрыгнут куда-то на периферию сознания. Ищи их. Меня втянули в шахматную игру, как Алису в Зазеркалье, пешкой, который все, кому не лень, читают лекции и нотации, делают намеки, задают наводящие вопросы, вместо того, чтобы коротко и ясно объяснить правила. Пешкой, с которой почему-то обращаются, как с королевой. А я столько лет была картой, какой-нибудь червонной дамой из крапленой колоды, и не умела ходить, а умела только ложиться, лицом вниз или вверх. И уже не верила в существование благородных игр и игроков. А тут поверила и испугалась, как скажу ему —